Его взгляд остановился на огромном аквариуме. У рыбок были тонкие, как паутинка, плавники, а их радужная чешуя в точности повторяла раскраску одного из гем-кланов – ярко-голубую, желтую, черную и белую. Рыбки кружились в некоем подводном гавоте. Это было бы не так удивительно с точки зрения достижений генной инженерии, если бы гордым и полным надежд автором этого произведения не оказалась маячившая поблизости девчушка лет 12. Казалось, она была талисманом у леди ее клана с их более серьезными экспонатами. «Дайте мне еще лет 6 и берегитесь», — как бы говорила ее тонкая улыбка. Синие розы и черные орхидеи были настолько банальны, что использовались просто как обрамление для настоящих экспонатов. Вслед за своими гем-родителями прошла девочка с единорогом около полуметра ростом, резво бегущим за ней на золотой цепочке. Это был даже не экспонат, возможно, коммерческий продукт, насколько понял Майлз. В отличие от Хасадарской окружной сельскохозяйственной ярмарки, здесь полезность в расчет не бралась. Ее даже могли счесть недостатком. Состязание происходило ради искусства. Жизнь просто была средством, биопалитрой, предоставляющей нужные эффекты. Они остановились, облокотившись на перила балкона, откуда открывался частичный обзор вниз на склоны висячих садов. Что-то зеленое мелькнуло у его ног, и Майлз опустил глаза. Клубок лоснящихся листьев и усиков полз вверх по спирали, обвиваясь вокруг ноги Айвина. Красные бутоны медленно раскрывались и закрывались, источая глубокий и изысканный аромат, хотя, по общему впечатлению, они, к сожалению, напоминали рты. Целую минуту Майлз завороженно смотрел, прежде чем прошептать. «Айвин, не двигайся, посмотри на свой левый сапог». Пока Майлз наблюдал, еще один усик плавно обвился вокруг колена Айвина и продолжил свое восхождение. Айвин глянул вниз, дернулся и выругался. «Черт, что это? Сними это с меня!» «Сомневаюсь, что оно ядовито», — неуверенно сказал протокольный офицер. «Но, вероятно, вам лучше стоять спокойно». «Я думаю, это ползучая роза. Какая энергичная маленькая штучка, не правда ли?» Усмехнулся Майлз и склонился ближе, внимательно разглядывая растение на предмет шипов, прежде чем протягивать к нему руки. «Они ведь могут втягиваться или еще чего». Полковник Фариди сделал нерешительные движения, желая его удержать. Однако прежде чем он набрался духу, чтобы рискнуть кожей и плотью, к ним уже торопилась по дорожке пухленькая гемледи с огромной корзиной. «Ах, вот ты где, поганка!» — вскричала она. «Прошу прощения, сэр», — обратилась она к Айвину и, даже подняв глаза, опустилась на колени у его сапога и принялась распутывать свою добычу. «Боюсь, перестаралась я сегодня утром с азотом». Роза позволила освободить свой последний усик, который с сожалением отцепился от сапога Айвина и была бесцеремонно выдворена в корзину с еще несколькими извивающимися розовыми, белыми и желтыми беглянками. Женщина, высматривая тут и там, за углами и под скамейками, поспешила дальше. «Думаю, ты ей понравился», — сообщил Майлз Айвину. «Феромоны?» «Замолкни», — прошипел Айвин в ответ, — «а то окуну тебя в азот и выставлю под... Боже праведный, что это?» Повернув за угол, они вышли на открытое пространство, где было выставлено изящное деревце. Большие пушистые листья в форме сердца усеивали 2-3 дюжины ветвей, которые дугой выгибались вверх и не спадали, чуть качаясь под тяжестью висящих на конце каждой ветви стручков с плодами. Плоды мяукали. Майлз и Айвин шагнули ближе. «Вот так точно нельзя!» — с негодованием заявил Айвин. Подвешенный вверх тормашками, внутри каждого плода болтался крошечный котенок. Длинный шелковистый белый мех — распушившийся вокруг каждой кошачьей мордочки, обрамлял ушки, усы и ярко-голубые глазки. Айвин подставил ладонь под один плод и приподнял его к лицу, чтобы рассмотреть получше. Указательным пальцем он осторожно попытался приласкать зверька. Тот игриво забарабанил по его руке мягкими белыми передними лапками. Котятам вроде этих положено гоняться за веревочкой, а не висеть приклеенными к чертовым деревьям, чтобы набирать очки для какой-то гем-суки», — горячо высказался Айвин. Он огляделся по сторонам. Они временно были одни, и их никто не мог видеть. «Не уверен, что они приклеены», — возразил Майлз. «Постой, я думаю, тебе лучше не...» Пытаться остановить Айвина, когда он решил снять с дерева котенка, то же самое, что пытаться остановить Айвина, когда он решил приволокнуться за хорошенькой женщиной. И тут и там срабатывал какой-то спинномозговой рефлекс. По блеску в его глазах стало ясно, что он намерен освободить всех маленьких жертв, вероятно, чтобы свести счеты за ползучие розы.